апостол Павел однажды, посланник Фессалоникийской церкви, сказал так: «Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие». Я не перестаю любоваться этими словами. Послушайте, Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Благовестие – это великая жемчужина Божья. В этом благовестии вложена вся Божья сила и Божья слава. Это действительно сам Бог в это благовестие себя вместил. И сегодня Бог приходит к людям через благовестие. Об этом Павел много раз в своих посланиях говорит: «По благовествованию моему». Например, сказано так, что Бог, Иисус Христос, разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Бог совершил все это однажды, а через благовестие Он сегодня продолжает разрушать смерть и являть жизнь. И мы оживотворены также этим словом. Поэтому, братья и сестры, мы счастливые люди. Бог удостоил нас того, чтобы верить, чтобы вручить в наши руки, вложить в наши уста и послать в мир. Как и Он совершал миссию, так и говорит: «Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир». Братья и сестры, наше общение сегодня дорогое общение, ценное общение, общение тружеников Евангелия, кто участвует вот в этом служении благовестия. Наша цель этого общения, она двойная. С одной стороны, ободрить и поддержать тружеников, чтобы мы больше могли осознать и оценить красоту того, что нам даровано в этом служении. Действительно, вот так, когда посмотришь со стороны, что мы имеем вот во Христе, и именно какое высокое служение совершаем. И вот брат приводил пример: только слово той сестры, а для кого-то спасением стало и утешением большим. То есть первое, это чтобы нам получить ободрение, утвердиться в духе, если, может быть, не всегда видны плоды, чтобы мы не унывали. А второе назначение, это поделиться тем, что сделано, пускай в немощи нашей, но во славу Божию, потому что вот эти отчеты, которые будут попозже в нашем служении, они тоже ободряют, где-то так вот, ну, дают видеть результаты. Соответственно, мы, слушая отчеты друг друга, что-то берем для себя, чему-то учимся, и это тоже очень ценно. Пусть Бог благословит, чтобы вот с таким вот настроем мы могли и здесь, и Бога славить за то, что нам верено благовестие, любовью Божией наполняться, слушая вот то, что будет звучать, чтобы вместе могли за чудеса, за милости Божию Господа прославить и поучиться, что у нас еще недостаточно, чтобы мы могли исправить. Как обычно, у нас бывает и слово назидание, бывает отчет. Сейчас у нас будет еще одно слово назидание. Мы на такие наши общения, конференции всегда стараемся приглашать братьев, гостей из других объединений. Сейчас поучаствует в слове брат Виталий из Ростовска-Донецкого объединения.